черной краской и заставил оставить отпечатки пальцев на бланке. «Мы пошлем отпечатки ваших пальчиков на исследование и сравним их с отпечатками пальцев красавчика. Вот тогда, надеюсь, вы сами убедитесь, что вы – это вы, то есть красавчик, и перестанете спорить. Ну а теперь я вынужден с вами проститься». Мигль нажал кнопку электрического звонка, и в дверь вошел полицейский Дригль. Такое же широкоскулое, туповатое лицо с низким лбом и подстриженными ежиком волосами. «В каталажку!» – коротко приказал Мигль, махнув рукой в сторону Незнайки. Дригль хмуро взглянул на Незнайку и распахнул перед ним дверь. «Фить-фить!» Видя, что Незнайка хочет что-то сказать, он угрожающе взмахнул резиновой дубинкой и прокаркал, как ворона. «Марш тебе, говорят! Никаких разговоров!» Сообразив, что разговоры действительно не принесут пользы, Незнайка махнул рукой и вышел за дверь.